Глава третья. Ренат, сколько я уже тут сижу? Час? Второй? Хер знает, но парни уже закидали телефон своими смс-ками. Будто без меня им там водка в глотку не лезет, и соленые огурцы поперек встают. Шутки все наваливают, что я уже полклуба в туалете переимел. А я, как праведный девственник, сижу до сих пор. Ни-ни. Виски глушу. Ловлю жертву на живца. Подмигиваю симпатичной блонде, что глаз с меня не сводит. Стойка тут круговая, она напротив сидит. Облизала уже взглядом от и до. Чую, еще 10, максимум 20 минут, и мы где-нибудь уединимся. Это-то мне и надо. С такими, как она, вообще все просто. У них на лице написано «трахни меня». Чуть-чуть фантазии, харизмы и длительный зрительный контакт, капкан захлопнулся. Каплю заинтересованности во взгляде, и она моя до последнего стона. И сегодня, как, в общем-то, и всегда, я собираюсь этим воспользоваться без всяких зазрений совести. Делаю еще один глоток, залпом допивая виски. Горло обжигает, приятно прокатываясь до самого желудка. Брякнув кубиками льда, ставлю стакан и планирую оторвать задницу от стула и подойти к жертве, когда слышу дерзкое, прилетевшее в ухо слева. «Сисястая блондинка — не вариант». «Не понял». Оборачиваюсь. «Что, прости?» Взгляд утыкается в миловидную женскую мордашку. «Да что там миловидную? Охуенную? Ладненькая, сладенькая, темноволосый ангел». «Я ее узнаю. Та самая ясноглазая, которую я снес на выходе. Огромные карие глазища на пол лица, пушистые ресницы, надменный взгляд». И максимально беспристрастный вид. Такой вроде как «я что-то сказала», а вроде как «ты мнительный мудак, и тебе послышалось». Но это все лирика. Самый сок — ее пухлые розовые губки, обхватившие трубочку, смачно подтягивающие какое-то разноцветное пойло. Смотрю, и у меня в глотке махом все пересыхает. Вот это да! Картинка очуметь! Я уже представляю, как эти губы обхватывают мой член. В штанах повышается градус. Очень, мать его, повышается. Говорю, та блондинка, которую ты клеишь, не вариант. Усаживаю задницу обратно на стул и таки да. Малышка права, теперь блондинка не вариант. Тут намечается поинтересней. Но ей я об этом пока не скажу. Почему это? Жадный взгляд, глубокий вырез под шафе. Уже готова и на все согласна. На разок вполне сгодится. Голос. Что голос? Сейчас проходила мимо. Она скрипит, как ржавая и несмазанная калитка. Либо тебе придется вставить ей в рот кляп, чтобы громко не стонала. Либо не вариант. Я могу вставить ей в рот кое-что другое, если ты сечёшь, о чем я, ясноглазая. Или трахаться в наушниках, как вариант. Пробовал? Скверная штука. Картинно морщит свой носик. Я улыбаюсь. Смелая и языкастая цаца. Поспешила я записать ее в ангелы. Разве что в прекрасно порочные. Ладно, допустим. А вот та, киваю на брюнетку в паре метров от нас. Что насчет нее? Замужем, машет пальчиками. Кольцо. Хотя, разумеется, если ты не обременен моральными принципами, можешь рискнуть. Ее подруга. Скорее грохнется в обморок от смущения, чем даст в туалете ночного клуба. А на поход в гостиницу ты явно не настроен. Барменша. Ты уверен, что она по мальчикам? Я, посмеиваясь, качаю головой. Эта игра становится все интереснее и интересней. Куда же она нас заведет, ясноглазая? Девчонка отставляет пустой бокал из-под коктейля и тянет руку. Вики. Ренат. Сжимаю своими пальцами ее пальчики. «Ну так что за демарш, Вики?» Пробую имя новой знакомой на вкус. «Мне нравится. Приятно перекатывается на языке, как терпкое вишневое мороженое. Я редкий вид женщины. Люблю спасать заблудшие похотливые души. И многих ты уже спасла. Ты первый. Кстати, ты так и не извинился, красавчик. За что это я должен извиниться? Ты уронил меня. С тебя выпивка в качестве возмещения морального ущерба. «Протестую. Ты запнулась, я тебя поймал. Ты переиначиваешь историю, малышка Ви. наглейшим образом вру. Девчонка улыбается. Блять, как она шикарно улыбается. Мне нравится. В ответ улыбнуться охота. Она губы свои пухлые растягивает, и я каждую впадинку и черточку запоминаю. Пялюсь, как животное, малышка это замечает. Глаза цвета горький шоколад потешаются. Щеки миленько розовеют. Смущается, что ли? Нет, не думаю. Слишком острый язычок для скромницы. Скорее, открытый вызов бросает. Опасно, швец. Еще немного, и капкан захлопнется уже на твоей шее. Не люблю выпускать ситуацию из-под контроля, поэтому даю заднюю на полшага. Твоя взяла, ясноглазая. Что будем пить? Ликёр, текила, самбука. Сейчас спасует. Водка? Я ухмыляюсь. Херес два, Ренат. Такая не пасует. Интересный экземпляр. И правда редкий. Унесет. Не боишься? А ты поймаешь? Поймаю. Еще как поймаю. А потом подкину и еще разок. Поймаю. Но для начала барменшу подзываю, которая, честно говоря, мне тоже показалась в мужском внимании незаинтересованной. Заказ делаю. Шоты с энергетиком и водкой. Пойло убойное сносит на раз-два. Но чувствую, нам обоим сегодня хочется выпустить внутреннего зверя. Не знаю, что на такую отчаянную глупость толкает Вики, но я просто крайне дошел до ручки, короче. Не проходит и 5 минут, перед нами приземляются 5 стопок. Я подхватываю одну, Вики изящно цепляет вторую. Все движения такие изящно девчачьи, что невольно удивляет, как такая цаца снизошла до столь отвратного клуба. Всего один вопрос напоследок, ясноглазая. Жги. Мы синхронно подаемся навстречу друг другу. Пиздец, какая она сладкая. И как ее охрененные губы близко, всего в полуметре от моих. Я хочу взять эти губы всеми возможными способами. Сегодня. Чем быстрее, тем лучше. 18 есть. Это принципиально важно? Принципиально. Для воплощения мною задуманного с тобой. Важно. Вики не отвечает. Стрельнув глазами, подмигивает и опрокидывает в себя первый, но далеко не последний в этот вечер шот. «Окей, малышка Вики», — салютую стопкой. «Приму это за «да».